умер. Дошло до сознания. Рем Степанович Кочергин был мертв. За спиной появился знакомый старший лейтенант, разучившийся улыбаться. «Что тут у вас?» «Отравился», — сказал тот, у кого в руке повисли наручники. «Попросил время, чтобы переодеться, и...» «Нет у нас такого опыта. Кто мог подумать?» «Циан, наверное». Он поглядел на Анну Лунину, виновато развел руки, тихонько звякнули наручники. «Нет, нет», — шевельнулись у нее губы. «Нет, нет, я не верю». Старший лейтенант вошел в комнату, глянул на Лунину, глянул на Геннадия, сказал ему: «Уведи ее». Геннадий подошел к ней, взял за повисшую руку, она пошла за ним. Она его не узнала, не впустила в застывшие глаза. Кто-то взял ее за руку, кто-то повел, она пошла. Пересекли комнату, прошли через кухню. Пока видно было, она не выпускала из глаз человека, лежащего на полу, в нелепой этой тунике, с ногами, подтянутыми к животу. Вышли из дома, вступили в переулок. Теперь здесь, вокруг этого фургончика, начал собираться народ. У милиции была толпа, а здесь сошлись немногие. Но это все были здешние жители. Вон Клавдия Дмитриевна со своим Пьером, вон и морячок подбегает, спрыгающий следом на цепочке зеленой обезьянкой. Зверинец какой-то. Но это были тоже здешние обитатели. Была здесь и Зина, стояли рядом с ней и его три друга. Геннадия и Анну Лунину пропустили, расступились перед ними. Он вел ее, держа за руку, не зная, куда ее вести. Знал ли, что надо как можно дальше отойти с ней от этого дома, от этого ужаса. Вдруг она остановилась, начала рыться в своей сумочке, судорожным движением выхватила из нее желтенький футлярчик из дерева, с нарисованной на нем большой болгарской розой, такой же футлярчик, что и там, на полу. Она сдернула крышку, губы у нее тряслись, побелели. «Не смей!» — крикнул Геннадий. «Аня, не смей!» Он схватил ее за руку, он упал перед ней на колени, он молил ее, молил: «Не смей, не смей, не смей! Кочергин виноват! Из-за него человека убили!» Он был сильнее. Он вырвал у нее из руки эту проклятую штуковину. Он вскочил, швырнул футлярчик на мостовую, каблуком раздавил его, растер. Она покорилась, заплакала, очнулась. К ним побежали Зина, друзья, обступил народ здешний, все молчали, смотрели. Изумленные у всех были глаза. Не привыкли мы к трагедиям в наших переулочках. В кино их смотрим, в театрах, а так, чтобы у себя возле дома не привыкли. Да и не нужно привыкать, зачем же? Но вот случилось нечто страшное, и люди изумились, притихли. И потому еще изумились и притихли, что этот паренек простой, что их Гена Сторожев был участником этой трагедии, что он был велик сейчас, когда стоял на коленях, что он спас сейчас у всех на глазах женщину. Не для себя, это было ясно. Кстати, о Кочергине, о нем что же сказать? Жизнь за жизнь. Зной стоял в тихом московском переулке. Июль шел. Случилось это все в воскресенье. Москва, 1983 год. Читал Юрий Рудник, 1991 год.